Глава 23. Воспоминания. Август. Лос. Александр. С момента моего общения с мадам Ти прошел почти месяц. По докладам Колуна все было тихо, и эта злобная баба, судя по прослушке, даже не замышляла в нашу сторону каких-то каверз, что было не очень на нее похоже. Может, она действительно поняла, что с нами не стоит связываться? Да, по данным прослушки, она несколько раз шипела на нас при разговоре с другими людьми, но никаких команд не отдавала, хотя головорезов у нее хватало. В один из дней к ней в дом с красивым фонтанчиком приехал курьер из Севаха и подробно расписал, как мы с Шуном и его людьми валили местных братков. Накопали такие. Либо у Шуна где-то очень хорошо течет, впрочем, это уже не мои проблемы. Пусть сам копает и ищет. Короче, мадам Ти оставила идею войти с нами в бизнес и занималась своими делами. Ха, прослушка тут дала нам очень многое. Дима оказался прав. Никто в этом мире не знает, что такие средства разведки и контрразведки существуют, а значит, и нет способов защиты. Мы уже могли сдать ее по полной и закрыть только за то, что она наговорила, вместе с несколькими высокопоставленными личностями в ЛОС, так как при их разговорах мы узнали много чего интересного. Но она пока нам ничего не сделала, так же, как и эти личности. Так что копим компромат и продолжаем собирать инфу. В один из дней к ней приехали Чир и Мил, бывшие директора, и сначала жаловались на нас, какие мы плохие, сволочи, гады и все такое. Уволили, все отобрали, их детям кушать нечего. Они предлагали мадам Ти нас грохнуть, наказать, включить все ресурсы и резервы, типа поставить на место чужаков, то есть нас, а Рила и Дуна списать в психушку или похоронить их на свалке. В общем, топали ножками и грозили нам небесными карами. Мадам Ти оказалась действительно умной теткой. Она им так проехалась по ушам, что я прям шляпу снял, когда прослушивал вместе с боссами запись разговора. Она не сказала им ни нет, ни да. Она вежливо отмазалась. Типа, нужно время, надо подумать, как это сделать, и все такое. Оба этих мудака, как их обозвал Рил, уехали из ее дома с надеждами. И как только они уехали, мы все отчетливо услышали громкий мат мадам Ти. Ох, и завернула тетка. Слива аж записал пару выражений. Да уж, я даже и не предполагал, что эта тетка может так материться. Короче, послала она и громко, и отчетливо. И никакие действия в нашу сторону она предпринимать не будет. Все-таки гроб ее впечатлил, она его вслух упомянула. Ох, видели бы вы в тот момент Рила и Дуна. Оба смеялись, как пацаны, и жалели, что не присутствовали в тот момент в ангаре, когда я этот гроб показал. Естественно, прослушку мы снимать не будем. Послушаем и посмотрим, что будет через месяц, через полгода. Вдруг в ее старой голове зайдут шарики за ролики, и она решит принять предложение Чира и Мила. При всем желании мы не могли слушать всех. Поэтому продолжаем слушать ее, как-никак она в ЛОС личность. И по-любому эти два утырка, Чир и Мил, без ее помощи сделать ничего не смогут. Конечно, если их совсем припрет от злости, то они смогут нанять каких-нибудь уродов, чтобы банально устроить пальбу. Ладно. Поживем, увидим, как мыши в своей щели мы точно сидеть не будем. Август вообще у нас был насыщенный на события. Касалось это не только завода. Крот запустил таки завод по выпуску кроссовок. Хас нашел ему хорошее помещение. Крот, как и планировал с помощью Колобка, притащил в этот мир оборудование для выпуска обуви. Все остальные ингредиенты закупались уже тут. Когда первую партию новой для этого мира обуви привезли для реализации в один из обувных магазинов, которая крышевала бригада Хаса, ее продали за несколько часов. Я так и не понял, откуда народ узнал о кроссовках. Но факт остается фактом, и рекламу ведь нигде не давали. Короче, теперь этот заводик работает круглосуточно, а с самого утра около ворот собирается реальная очередь на машинах из торгашей, которые хотят эту самую обувь купить. Все бабки, которые Хас вложил в завод, отбились за неделю. Оптовая, отпускная цена с завода была от 60 до 80 кут за пару. По моему совету Крату и его компаньонам они сделали несколько вещей. В самом магазине, который хочет продавать кроссовки, должна быть определенная площадь. Ну, как на той нашей земле в магазинах по продаже спортивной обуви. Пуфики, зеркала, сами стенды, яркие цвета и все такое. Чтобы при входе в магазин это сразу бросалось в глаза. Это плюс хорошая копейка, так как производились все эти щиты, стенды и стойки тоже на этом заводе. Монополисты, что тут скажешь. Крот привез из нашего мира парочку художников, и вот они целыми днями сидели и рисовали кроссовки. Да уж, обувь получалась просто загляденье. Яркие цвета, одно, двух, трехцветное. Была обувь для ходьбы, для бега, для ежедневного ношения. Женская, мужская, детская, легкая, прочная. На качестве не экономили. Все технологии у нас есть. Куча литературы, как и что нужно делать. Это реально был бум на обувь. Народ быстренько прочухал, что эта обувь гораздо удобнее той, которую они привыкли тут носить. Вот и гонялся народ за кроссовками. Дальше фитнес. К концу августа те, кто начали заниматься спортом в клубе Ивана Мэра, увидели конкретные изменения в своем теле. Все-таки прошло почти 2 месяца, а с помощью грамотных и упорных тренировок, да в совокупности с правильным питанием, за 2 месяца можно добиться трансформации тела. Короче, в сентябре планируется еще открытие 3 таких клубов. Один будет с бассейном. Иван еще при первом занятии фотографировал всех тех, кто начинает ходить на занятия. Потом еще 1 фотку через месяц и еще через месяц. Народ, конечно, был в приятном шоке. Да тут многое и невооруженным взглядом было видно. Дамочки подтянулись, убрали лишний жирок, и на них стало заглядываться множество мужиков. Мужики, кстати, кто-то качался, кто-то так же, как и дамы, убирал живот и жирок. Колобок, это, как я уже говорил, был одновременно везде. Также в сентябре они должны запустить фабрику по производству спортивной одежды из местных материалов с небольшими доработками. Нет ее тут, а про хорошую легкую спортивную одежду можно вообще говорить часами. Также в конце августа открыли парочку магазинов по продаже спортивных товаров. Мячи, ракетки для тенниса, батуты, скейты, самокаты, велосипеды и так далее. В общем, все то, что продается в любом спортивном магазине в нашем мире или на той нашей земле. Все это уже будет производиться тут, в этом мире. Я даже боялся представить, какой поток информации нужно было пропустить ему через себя. Со сколькими людьми ему нужно было встретиться, чтобы наладить выпуск всего этого. Ведь мы не можем притащить сюда оборудование и станки для всего. Корж этот тоже успел урвать себе конкурентный кусок. Вернее, его мог урвать любой, но он был первый. Когда к нам сюда в гости приехали наши дамы, то, естественно, на следующий день они разбрелись полос по магазинам. Женщины, что с них взять? И вот его жена посетовала ему на то, что тут просто не продаются элементарные вещи для женской гигиены. Прокладки, тампоны, всякая элементарная женская хрень, которая не требует сложных технологий. Ватные палочки, всякие влажные салфетки, да куча всего, что так необходимо женщинам, чтобы ухаживать за собой. Ну и все. Колобок, кижень, оборудование, ангар, охрана, строгий пропускной режим, и пошло-поехало. Хас буквально охренел от того количества денег, которые начали поступать ему и за крышу, и в качестве возврата всего того, что он ввалил в самом начале в открытие и развитие того или иного производства. Там же не только его деньги были. К нему пошли очень многие люди у кассы. Те, у кого были бабки, но они не знали, куда их вложить. Все-таки Хас пользовался тут хорошим авторитетом. Давать бабки просто так, под элементарную расписку, не каждый решится. А ему их возили чемоданами, и они тут же вкладывались в дело. Все это, само собой, давалось под проценты. Кто-то входил в долю, кто-то нет. Они там сами уже рулили, я не лез, у меня с заводом дел хватало. И вот таких новых бизнесменов из нашего мира становилось все больше и больше. Не удивлюсь, если через какое-то время кто-то из наших не решит открыть банк. Попутно особо головастые ребята из нашего мира начали разрабатывать различное оборудование для выпуска той или иной продукции. Все-таки не все из танков мы могли притащить из Киженя. Например, тут не было оргтехники совсем, а нужно ее было очень и очень много. Вот и начали они на основе того, что было тут, разрабатывать эти самые станки. Надеюсь, у них все получится, и через какое-то время тут начнут выпускать ксероксы, шредеры, нормальные телефоны. В общем, все то, что стоит в любом офисе. Выпуск кулеров, кстати, уже тоже наладили. Местные поняли, какая это удобная штука, и покупали их вовсю. Открыли, кажется, наши еще двое ребят из Киженя. Еще кто-то также в сентябре должен был запустить заводик по производству различных товаров для детей. Кроватки, коляски, различные стульчики и ходунки. У нас же как? Все лучшее детям, так что покупать будут 100%. Одноразовые шприцы, различные колбы и колбочки. Для медицины элементарные вещи. Тут этого ничего нет. Вообще ничего. В общем, через полгода-год, когда это все запустится и начнет работать в полную силу, этот мир ждет такой экономический бум, что народ тут охренеет. Естественно, втайне удержать то, что мы из другого мира, не получилось. Слишком много тут уже было нашего народу, и слишком много нового и необычного мы сюда принесли. Нам стали задавать слишком много вопросов. В итоге, посовещавшись, мы решили отправить на телевидение двух наших людей. Отправили Георгича, который, правда, упирался как мог, но в итоге сдался, и одну из жен нашего бойца. Деваха оказалась хваткой и умной. Передача вышла вечером 4 сентября. Мы все сидели перед телеком и смотрели, как они дают интервью. Георгич с этой мадам были на высоте. Все четко, грамотно, кто мы и откуда, что тут делаем. Все вопросы и ответы проговорили с журналистами заранее. Вроде и рассказали много интересного, а с другой стороны, не раскрыли себя полностью. Естественно, у журналистов было множество вопросов. Что за мир? Откуда мы там? Чем живем? Что видели и что знаем? Откуда наша цивилизация там взялась и так далее? Их интервью оказало эффект разорвавшейся бомбы. Газеты на следующий день вышли с огромными статьями про нас. Все местные смотрели на нас, как на каких-то инопланетян. Но было хорошо, что нас уже многие знали, и особого негатива мы не видели. Почти полторы недели за всеми нашими гонялись журналисты, брали интервью, как, что и так далее. Все стали небольшими звездами. Тогда-то, в сентябре, мы и познакомились с высшим светом ЛОС. Мэр, его зама, еще куча чиновников. Был большой прием, где также задавали вопросы сильные мира сего. Не буду вас утомлять, но скажу так. Наша легализация в этом мире прошла как нельзя лучше. Конечно, были те, кто непременно хотел попасть в наш мир или купить что-то из технологий. Но тут была четкая установка. Ничего не продаем. В наш мир вводим только партнеров, и то после согласования со службой безопасности ворот, которую пришлось создать. Ангар, где были ворота, теперь охранялся как какой-то дворец президента. Ученые, врачи, химики, физики, астрономы и другие местные люди и укасы с удовольствием встречались с нашими и слушали их лекции. Да там только с одной медициной наши столько передали, что местные врачи реально обалдели, когда им начали читать лекции врачи из нашего мира. Все-таки тут цивилизации чуть больше 100 лет, а нашей гораздо, гораздо больше, и знания у нас на порядок выше. Думаю, что сейчас, когда мы тут были уже официально, разработка технологий пойдет уже быстрее и веселее. Нам не нужно шифроваться, выдумывать небылицы, откуда это все. Грубо теперь было так. Есть электрический чайник, плита, посудомойка, лампа накаливания, тот или иной инструмент и так далее. У нас есть литература, в которой написано, как это работает. И есть чертежи, из чего и как это сделано. Все. Теперь садимся с местными и начинаем думать, какие станки нужны тут, чтобы начать это выпускать в этом мире. мэр Лос замутил большую кампанию по развитию технологий. Дал команду на выделение помещений, лабораторий, зданий под разработку всего этого. Начал раскручиваться огромный маховик под названием «Технологии». Все наши технологии регистрировались под специально созданный для нас институт. Это была наша интеллектуальная собственность, и продавать мы их не собирались. Каждый из тех, кто занимался тем или иным направлением, получал за это бонусы от мэрии Лос, и в будущем будет получать процент, когда эти технологии начнут работать. Лос оказался очень богатый город, и денег на его развитие мэрия не жалела. Это было равносильно тому, что мы прибыли в каменный век и стали там внедрять наши знания. Тут местной цивилизации очень не хватало того, что есть у нас там, в Таосе и других наших городах. В этот мир Белаза в прямом смысле слова хлынул поток людей, которые были готовы взвалить на себя обязанности по раскрутке того или иного направления. Было множество встреч, интервью, простого общения. Всех интересовало, откуда мы такие тут взялись, как сюда попали. Мне казалось, что вопросы не кончатся никогда. Узнали они и про ворота. Ангар тут же начали осаждать различные психи. Те, кто решил, что ему больше всех надо. Любопытные и так далее. Но как же хорошо, что мэрия выделила нам дополнительных людей для охраны ангара, и все эти личности отсеивались еще заранее. Никто не мог проникнуть за 500-метровый периметр без сопровождения или специального пропуска. Служба безопасности была на высоте. Туман развернулся на полную катушку и сделал так, как у нас было сделано в синей зоне. Тройное кольцо охраны, спецпропуска, в которых четко было указано кто, куда, откуда и зачем. Волей-неволей, да и под напором общественности, нам пришлось сводить в наш мир несколько журналистов, которые сняли репортаж и потом крутили его по местному телевидению. Конечно, всех местных поразил и наш город, и пустыня, и наши оазисы. Также дали инфу про водный мир и мир динозавров. Как раз в октябре туда должны были хлынуть первые туристы. И вот это все обещало вообще баснословные бабки. Туристический бизнес — штука такая, интересная и очень прибыльная. Репортажи об этих мирах также были сняты и показаны по телевидению. Пришлось снова ехать на переговоры в мэрию и разговаривать с ними на предмет выделения указанного нами места для ворот, так как наш ангар уже не справлялся с потоком грузов и людей. Только у нас было одно условие. Ворота полностью находятся под нашим контролем. Никто из местных не будет вхож в управление ими. Безопасность тоже наша. Мы делаем так, как считаем нужным. На что со скрипом, но получили согласие. Само собой, не обошлось без взяток и выплаты ежемесячно определенных сумм неким лицам. Терминал будет построен за месяц, и только после этого мы сможем начать водить людей в водный мир и мир динозавров. Как раз в них в данный момент развернулись грандиозные стройки. Ведь все эти тысячи туристов нужно будет принять, где-то разместить, что-то показать и так далее. Тут же образовались как наши, так и местные агентства по продаже путевок. Бум был просто невероятный. Я с трудом успевал за новостями. Все это крутилось вокруг меня с такой скоростью, что я едва успевал за ними следить. Очень многие люди из нашего мира, из Киженя, Руви, Тауса, нашли себе новое применение, так как людей требовалось все больше и больше. И это были не сотрудники ГДЛ. Наши были только ворота, терминал, который мы только-только начали строить, все остальное делали другие. Отдельно было выдвинуто предложение об открытии ворот в других городах в мире Белазов. Ну, чтобы, если сезон дождей, то грузы и потоки людей могли также перемещаться между городами. Об этом мы обещали подумать, так как надо было сначала переварить то, что мы уже начали делать. И тут ситуация двоякая. Я понимаю, когда ворота будут открываться в сезон дождей и тумана, это хорошие деньги, очень хорошие. Так как в этот момент на месяц вся торговля между городами замирает. Но вот когда дождей нет, ворота для передачи грузов открывать не стоит, чревато. Слишком многие останутся без работы. Белазов тут сколько? Охраны, все эти караванщики, которые живут дорогой, перемещаясь между городами и охраняя груз. И открыв ворота с мгновенным перемещением человека у кассы или груза, все они останутся без работы. Слишком просто все будет. Стоит только шагнуть, и он в другом городе или также переместится груз. Нельзя так делать, можем подавиться, а скорее всего нам просто помогут подавиться. Так что насчет ворот между городами мы обещали подумать. Будут давить, на крайний случай откроем их несколько раз в сезон дождей.